Название книги. Космические аппараты исследуют Луну. К 20-летию запуска Луны-1. Авторы. Виталий Дмитриевич Перов. Юрий Иванович Стахеев. Издательство. Знание. Серия «Новое в жизни, науке и технике». Цикл «Космонавтика и астрономия». Выпуск 1. Город Москва. Год 1979. Жанр: научно-популярная литература, астрономия и космос. Аннотация. Брошюра посвящена 20-летию выдающегося события в истории человечества. Запуску в январе 1959 года в СССР автоматической станции «Луна-1», которая впервые в мире достигла окрестностей другого небесного тела. Приводится описание первых разведчиков космоса, советских автоматических станций «Луна». Показано, какую эволюцию претерпела сейчас советская лунная космическая техника. Даны краткие научные итоги космических исследований Луны. Брошюра рассчитана на инженеров, преподавателей и студентов вузов, учащихся старших классов, а также на более широкий круг читателей, интересующихся вопросами космонавтики.